Yeah, respect for these beats. Explicito beats, Alonso Carrillo, Fresnillo, Mexico. Peace to you, bro. Как сделать деньги, много денег. Да, я хочу быть Рокфеллером, тратить направо и налево. Бабло решит мои проблемы. Скажи, что я алчный, плевать. Не хочу быть неудачником. Осознаю, что время зря потрачено. Годы идут, люди живут, как живут. Никто не хочет изменить себя и вылезти из жопы. Осуждая других и думая, что так и должно быть. Нытики жалуются на судьбу, пока смелые рулят. Пусть свистят над башкой пули. Боги благоволят смелым. Сиди дома в тепле и ничего не делай. Пусть все будет как раньше. Сиди на жопе ровно дальше. Только не жалуйся. Твою мать, ты мужик или баба? Я хожу по кварталу, как солдат. Говорю, как солдат, ты брат мне или сука? Зачем ты жмешь мне руку? Мне насрать на твои муки, мне насрать на твои слова. У меня свои дела, своя голова. Ходи, болтай по углам. Фрик это, фрик то, мне все равно. Не, это не то пальто. Ешь, ешь, ё, мое дерьмо. Иди на работу, смотри, не опоздай. А то накажут, ай-яй-яй, как страшно. Плевать, что будет дальше, да, плевать. Как BTLD, нам на все насрать. Белый или черный, твою мать, какая разница? Лучше мужик, смотри за своей задницей. Ты мужик или баба? Хожу по кварталу, как солдат. Говорю, как солдат, все взгляды сюда. Я тут, вашу мать, типы. Че ты так смотришь? Это грязный юг, кореш. Это сленг, рэп, прорыв. Это твоих мозгов срыв. Я ходячий нервный срыв. Поднимайте руки, харе шары. Гонять в карманах бан или пропал. Мужик, делай вещи, я уважаю всех вас, рэперы. Всех до одного, но иногда вы гоните неправильное дерьмо. Не, это не то пальто. Ешь, мое дерьмо. Креативное мышление от альфа и омега. Мой рэп как сега мега. Игра слов с черным юмором. Отдыхает Юрмала, дай мне славу героя. А не супер популярность. Мои строки описывают банальную реальность. Хожу по улицам, замещаю разные вещи. В шоу-бизе акулы плещутся. Я самая большая в Андерии. Можем устроить батл, хватай микро. Я ушел в сторону от темы. Это вечная дилемма, не проблема. Для фрика дикая лирика, чокнутая аудио. Не гадь, где ешь, йо. Не, это не то пальто. Делаем такое дерьмо, что никуда не годится. А, фрик, свободная птица. Плевать мне на цензуру. Твой продюсер заставляет тебя делать халтуру. И ты делаешь это. Фуфлыжный проект, ты всем давно приелись. Эй, типа, дай что-нибудь новенького. На сцене какие-то гомики, ряженые гномики. Черти, наши люди в это дерьмо не верьте. Не, это не то пальто. Ешь, йо, мое дерьмо. Стержень стиля как жало. Больное и ядовитое. Еще один тупой МС убит. Выбит из колеи, сбит с толку. Я один заменяю фальшивых МС Полк. Respect for these beats, explicito beats, Alonso Carrillo, Fresnillo, Mexico. Mexico, Ukraine, international click, worldwide connection. Yeah, real hip hop daily, what's up? Peace to you, bro. We are hip hop. From my hood to your hood, bro. Worldwide connection, Mexico, Ukraine, international click, yeah. International collaboration, yeah. Shit, this beat is crazy, motherfucker. This beat is real shit. Oh, I like this shit. I like this shit. Oh, I like this shit. Explicit to beat. It's real hip hop. Peace to you, bro. Mexico, Ukraine. International click. Mix master freak and explicit to beat. Peace. This mix round, Dolby surround. Don't be angry, bro. Thanks for the beats. Alonso Carrillo, Fresnillo, Mexico.